Пять свечей. Татьяна зачем-то зажгла их все. Горели на столе тихо и торжественно, создавая в комнате атмосферу таинственного заговора. «Слушай, Тополь, а таблетка эта надолго?» «У всех по-разному, но на пару часов точно хватит. Вообще, смотря какая боль. Такая, как у тебя, скорее всего, уже и не вернется. А если вернется, так и можно и повторить». Только больше двух таблеток в сутки не рекомендуется. «А я как-то четыре слопала», — поведала Татьяна. «Ну, и чего хорошего?» — отозвался Тополь. «Ты у нас и без того девушка нефригидная». «А что?» — удивился я. «Влияет на это дело?» «Еще как! От передозировки люди становятся сексуально агрессивными». Я бы сказал, сексуально неуемными. «Иди ты», — сказал я и посмотрел на Татьяну. Она игриво показала мне кончик языка и хитро улыбнулась. «Слушайте», — не выдержал я, — «у вас вообще секретная служба или бордель?» «А вот об этом мы сейчас и поговорим». Тополь разлил по чашкам свой изысканный ароматный напиток и сел к столу. Потрескивали свечи, дрожали язычки пламени, колыхались тени на бревенчатых стенах, пахло дымом, плавленным воском, жасмином, смородиновым листом и еще маракужей, что ли, в общем, чем-то экзотическим. Я сделал глоток и почувствовал, что сейчас начну медитировать. «Видишь ли, Разгонов?» — проговорил Тополь, закуривая и глядя в стол. «Я знаю, что ты не любишь ГБ». «Откуда?» — поинтересовался я, ожидая ответа типа «А я все про тебя знаю». Но Тополь ответил по-другому. «Из твоего романа». «Да у вас там что, мой роман входит в программу обязательной подготовки сотрудников?» «Где у нас?» — спросил он. «На Лубянке, естественно». «А мы не с Лубянки, Разгонов». «Вот как?» «Не очень-то я ему верил. Откуда же?» «Мы из 21-го главка ФСБ». «Что-то не слыхал про такой?» Тополь пристально и с интересом посмотрел на меня, но от вопроса удержался. «А про него никто и не должен слыхать. Это новое и очень секретное подразделение. Специальная служба по контролю за специальными службами. Мы поставлены над ними, над всеми. И в штате у нас только старшие офицеры». «Ну и что?» — сказал я. «В некоторых главках бывшего КГБ, 15-м, например, тоже служили одни лишь старшие офицеры». Тополь вскинул на меня глаза, теперь уже с явным удивлением. «Откуда ты знаешь про 15-й главк?» «Из своего романа», — буркнул я. «В романе этого нет», — не приняв шутку, возразил Тополь. «Ну нет». «А что это за вопрос? Я не понял. Ты предлагаешь мне расколоться, заложить хорошего знакомого?» «Не обязательно». «Не обязательно», — передразнил я. «В вашей славной госбезопасности сотни тысяч сотрудников, и уж как минимум 10 тысяч из них треплются не по делу, с друзьями за рюмкой чая. Какая разница, кто из них что сказал?» «Платите надо больше, как на Западе, тогда все будут молчать. А еще можно на кол сажать, как при Иване Грозном. Тоже метод. Или как при отце народов. Сказал лишнее, к стенке или куда там, живьем в печку». «А с чего ты завелся?» «Не понял, Тополь. Упреки не по адресу? Я же тебе еще раз объясняю. Ты будешь работать не на ГБ и не на военную разведку». «А я этого пока не понял. Весь букет новых спецслужб в нашей стране — это либо бывшая ГБ, либо ГРУ, как бы они там не разваливались от переизбытка демократии. И разубедить меня в этом будет очень непросто. — Я постараюсь, — скромно сказал Тополь. А Татьяна подтвердила решительно. — Он постарается. — Ну, валяйте, — согласился я. — Буду задавать вопросы, хорошо? — Допустим, вы 21-й главк. Директору ФСБ вы подчиняетесь? — Да нет же, 21-й главк ФСБ — это условное название. Ну, вроде как, восьмое чудо света. Или там четвертый интернационал. Нет такого главка в структуре сегодняшней ФСБ. Мы пользуемся удостоверениями и вообще всеми правами сотрудников службы безопасности. Просто для удобства работы в этой стране. В других странах мы пользуемся другими удостоверениями. Ага, значит, вы... Международная организация? Понятно. Но кому-то же вы подчиняетесь? Совету Объединенной Европы, Интерполу, Международному валютному фонду, Совету Безопасности ООН, ну, я не знаю, лично генеральному секретарю, в конце концов. Эх, Разгонов! Боясь показаться законченным параноиком с манией величия, не стану говорить, что мы над всем этим. Скажу мягче, мы в стороне от всех этих организаций. Мы отдельно. 21-й главк — это российское подразделение Международной службы контроля, МСК, или службы X, как еще мы ее называем по первым буквам, английского наименования International Control Service. Служба возникла... Стоп! Прервал я его. В общем, масонская ложа, иезуитский орден, союз 9 и так далее. Все понятно. Наверное, не обошлось и без зеленых человечков. Обошлось, спокойно возразил Тополь. Слава богу! Но я не поэтому тебя прервал. У меня вопрос, так сказать, о порядке ведения. И если ты рассказываешь мне сказки, то, по-моему, момент не очень подходящий. Да к тому же по части сказок я сам специалист. А если все это правда, то извини, почему я должен ее знать? Меня что, убьют через полчаса, потому что роль свою я уже для вас выполнил? Или мне все-таки предстоит поработать? Но никто не спросит, хочу ли я этого. Тополь надолго замолчал. «Слушай, Верба», — произнес он наконец, — «а какой дотошный парень попался». «Писатель», — вздохнула Татьяна. «Ну и что, писатель? А кто у нас не писатель?» И он опять замолчал надолго. Я успел выкурить целую сигарету, прежде чем он разродился новой фразой. «Ну так вот, дорогой мой Ясень, Сергей Николаевич Малин — это не твой КГБшный псевдоним, как ты изволил давеча выразиться». «И когда я успел так выразиться?» «Это на самом деле был такой человек». «Утром ты оказался невнимателен, и я бы даже сказал, недогадлив, чем, признаться, удивил меня. Там же не твоя фотография, Разгонов». «Вот это да! Вот это промах!» «Действительно, люди от любви глупеют. Правда, я поглупел не только от любви. Было от чего и совсем задвинуться».